Анастасия устроилась на медвежьей шкуре перед огнем, поджав под себя ноги. Ее зеленое платье, сменившее бальный наряд, переливалось в полумраке, как крыло бабочки. Я сел позади, обвив руками ее талию, а она откинула голову мне на плечо, запуская пальцы в мои волосы. «Ты помнишь ту ночь в твоих покоях?» Ее голос слился с шелестом пламени. «Когда я тайно проникла в твою комнату и мы впервые поцеловались, такое не забывается». Я провел губами по ее виску, вдыхая аромат рябины и можжевельника, который она всегда носила в волосах. Она повернулась, ее серые глаза ловили отсвет огня, превращаясь в расплавленное серебро. «А теперь я хочу, чтобы ты никогда не забывал обо мне. Я хочу знать все о твоих планах, о твоих бедах, победах и поражениях. Я хочу всегда быть рядом. Сколько войн тебе еще предстоит?» Вопрос повис в воздухе, смешавшись с дымом. На полке над камином, будто в насмешку, стоял трактат Сунь Цзы «Искусство войны», а рядом с ним примостилась наука «Побеждать Суворова». «Сражений еще будет много, но я не желаю рисковать тобой». Мои пальцы непроизвольно сжали ее руку. «Я не могу потерять тебя еще раз». «Еще раз? Ты о чем?» Неважно, осознав, что сморозил глупость, я тут же попытался выкрутиться. Меня много раз били по голове. Она прижала ладонь к моей груди и заискивающе посмотрела мне в глаза. «Чтобы не терять, нужно всегда быть вместе. Такой сильный и умный, а такой глупый. И все же, мне будет спокойнее, если ты будешь подальше от самой гущи грядущего хаоса». Я коснулся губами ее лба, заставляя дрогнуть ресницы. «Раньше я был стихией без берегов. Теперь у меня есть якорь». Внезапно она встала, подошла к стеллажу и достала книгу в бархатном переплете «Сказки братьев Гримм» в переводе Жуковского. Присев ко мне на колени, она открыла страницу с гравюрой «Спящей красавицы». Мама читала мне это каждый вечер, когда папа уезжал на войну, ее палец скользнул по пожелтевшей бумаге. Я всегда думала, а что, если принц не придет? Если он испугается колючек или дракона, тогда принцесса проснется сама. Я закрыл книгу и поднял ее подбородок. Сломает шипы, вырвет сердце чудовищу и найдет его. Потому что настоящая любовь – это не спасение, это выбор и ответственность за него. Анастасия засмеялась, но смех оборвался, когда ее взгляд упал на портрет юного Андрея в доспехах, висевший над камином. «Он слабеет», – прошептала она. «Сегодня за ужином ты видел, как дрожали его руки. Доктора говорят о хроническом магическом циррозе, а я даже не заметила, когда это началось. Я встал, подвел ее к окну, где лунный свет смешивался с огненным заревом камина. За стеклом осенний ветер выписывал вензеля из палой листвы. Скоро я вложу в него часть своей силы, столько, сколько нужно, чтобы он исцелился». Я обнял ее за плечи, чувствуя, как она напряглась, с кем я еще поиграю в шахматы. «Со мной, при всем уважении, принцесса». Азартные игры с супругой нередко приводят к скандалам. Анастасия беззлобно ткнула меня кулачком в бок, и мы, улыбаясь, задумчиво уставились в окно. Мы молчали, пока часы над камином не пробили полночь. Затем Анастасия потянулась к полке, достала том Пушкина и открыла его на страницах, где находились стихи о любви. «Прочти мне», — попросила она, укладываясь головой мне на грудь. И я читал о Людмиле и Руслане, о зимних дорогах и надеждах, пока ее дыхание не слилось с ритмом стихов. В ту ночь тени от камина рисовали на стенах ни воина и ни тиранов, только двоих людей, чьи души сплелись крепче, чем любая магия. А за окном, в питерском листопаде, уже яростной тройкой скакало будущее. Глава 8. Последующие дни слились в череду работы, овеянной сладостным ароматом семейного счастья. Дед с бабушкой прилетели на следующее утро. Ростислав же вновь остался на Алтае нести бремя главы рода, но ничуть не унывал. Более того, дату нашей свадьбы назначили на декабрь месяц, и Всеволод не собирался покидать императорское поместье до ее начала. Так что времени единоличного правления у моего дядюшки было с лихвой. Бабушка, желая наверстать упущенное с внуком время, старалась как можно чаще брать меня на всевозможные столичные приемы, и я не мог ей отказать. Тем более наш прошлый раут принес мне немало знаний о веяниях аристократии, так что эту возможность я оценивал, как часть работы. Марк сбежал в Москву, бравируя статусом учителя в Академии Брюса, но должен был вернуться к началу торжества. Заодно пообещал прихватить с собой Николая Павловича, тем более, что ректор Академии был в числе приглашенных. как и добрая половина аристократии империи. Все-таки повод был более чем веский. Свадьба единственной дочери императора и его десницы. У меня с Николаем даже возник довольно жаркий разговор насчет присутствия на нем рода Голицыных. Я бравировал тем, что зятю принято дарить подарки, и голова великого князя подошла бы для него как нельзя лучше. Но Годунов был непреклонен. Великий князь, одна из опор империи, неприкосновенность, не то время, внешние угрозы и прочий старческий треп. И хоть умом я понимал, что в его словах есть смысл, но мой незакрытый пункт отмщения рода Долгоруких был с ним категорически не согласен. В итоге старик все-таки выслал приглашение всем великим родам империи, но пообещал мне серьезно подумать над моими доводами насчет его головы. Снова. Ну да мы не гордые. Тем более, что на балах довольно часто случаются дуэли, и никто не застрахован от случайной смерти. Дела в Сириус-1 шли выше всяких похвал. Артур блестяще провел эксперимент с Седым, успешно пробудив в нем магический отклик. Отныне наш новоявленный граф являлся гордым обладателем стихии земли, и согласно оставленной мною инструкции, Бельский на этом не остановился. Самые доверенные люди, в основном, конечно, те, что были с нами еще в статусе бандитов на улицах Москвы, постепенно открывали в себе магический дар. Сразу после этого мужчины и женщины переходили под крыло пятерки из длани императора на экспресс-курс молодого бойца. И это многократно повышало наш боевой потенциал. Радомир и его люди начали свое победное шествие по империи, и поток людей на переселение в город поутих, но даже так его население стремилось к сотне тысяч душ. Более подробно первожрец доложит мне при личной встрече, которая должна была состояться сегодня, а завтра, день моей свадьбы. Шах, довольный мужской голос звонко разнесся по помещению. Откинувшись на спинку стула, молодой человек победно уставился мне в лицо. Неплохой ход, ваше высочество. Ой, сколько тебе говорить, заканчивай с этими высочествами. Или ты издеваешься? Угрожающе сузив глаза спросил собеседник. Как я могу? И в мыслях не было. Ну-ну, недоверчиво ответил он. Слышал когда-нибудь, что игра в шахматы развивает стратегическое мышление, произнес я, уводя короля из-под удара, да постоянно. Отец то и дело говорит, что умение просчитывать действия врага наперед одна из важнейших обязанностей любого человека, кто хочет добиться в этой жизни чего-то большего, чем он имеет. Сосредоточившись на шахматной доске, мужчина внимательно оценивал диспозиции фигур, не просто большего, также она позволяет сохранить то, чем он обладает в данный момент. Да, что-то такое в тех разговорах тоже проскакивало. Улыбнувшись увиденной возможности, молодой человек сделал свой ход. По всей видимости, ты был не лучшим его учеником. Передвинув обычную пешку, я полностью поменял четко выстроенный план своего соперника. Шах, как же, а чего? Ошарашенный взгляд Андрея Годунова забегал по шахматной доске. Рука судорожно нависала над фигурами, не решаясь сделать свой ход. В конечном итоге, спустя несколько долгих минут, принц откинулся на спинку стула, но на этот раз не решаясь смотреть на меня. «Сдаюсь, все-таки не все уроки своего отца были тобой пропущены». Увидев непонимание в его глазах, я уточнил: «Вовремя сдаться, значит сохранить имеющиеся. Пока глупец будет тратить силы на бесполезную борьбу, умеющий видеть будет искать новые возможности». «Реванш?» – мгновенно подобрался Андрей. «Возможно, позже». «Да я и этого повторного шанса ждал долгие месяцы», – разочарованно ответил мужчина. «Оттого так ценно это редкое время, проведенное за игрой. По сравнению с прошлой партией ты держался намного лучше, но все равно проиграл. Таков мир. Побеждает сильнейший, вне зависимости от твоих желаний». Разведя руками, я кинул взгляд на часы. «Увы, мое время подходит к концу. Скоро у меня назначена важная встреча, важнее, чем общество его высочества», — с вызовом спросил он. «Так все-таки высочество, блин, нет, я пошутил». Схватив бокал, он неслабо пригубил его. Внутри же был далеко не яблочный сок. «Хорошо, и все-таки у нас есть одно незаконченное дело. На него оставшегося времени должно хватить с запасом». «Это какое же?» — опасливо поинтересовался принц. «Это такое, что кто-то слишком злоупотребляет алкоголем, совмещая его с непосильными для тела физическими нагрузками», — произнес я, вставая и засучивая рукава рубашки. «Но-но, я все-таки благородный и должен держать себя в тонусе, и оба этих способа позволяют мне держать себя в форме. Ну конечно, и совершенно ничего не болит, ведь так?» — нависнув над Андреем, спросил я. «Ну-у-у, лишь немного, но ничего серьезного, само пройдет», — легкомысленно махнул мужчина. Маг жизни при дворе императора ответил так же: «Я к ней не ходил», — пробурчал он. «Опять лекции начнет читать, как ты сейчас», — тыкнув указательным пальцем в мою сторону, обиженно произнес принц. «Разумеется, тогда поступим так». Положив руку на голову мужчины, я крепко сжал его череп. «Сейчас я избавлю тебя от боли». Анализируя властью состояние его организма, я принялся за точечное лечение. «И впредь ты будешь следить за своим здоровьем и образом жизни». «Не то что», — дерзко ответил Годунов, но все было показное. Мальчишка меня откровенно побаивался. «Если моя ненаглядная еще раз пожалуется на плохое самочувствие горячо любимого братца и потратит хоть одну клеточку своих драгоценных нервов на переживания о тебе, заканчивать я не стал», предоставив волю его богатому воображению. Глубоко взглотнув, Андрей замолчал. Ведь боль, что долгое время преследовала принца, начала исчезать. Все-таки как бы высоко не было его положение, он все еще оставался маленьким мальчиком. По крайней мере для меня. «Ну вот и все», — весело произнес я, после нескольких молчаливых минут. «Здоров, как медведь. Единственное, что скоро тебе захочется в одно место, и советую с этим не тянуть». «Ты о чем? В какое мес?» — начал было Годунов, но ощутил явные потуги. «Прошу меня простить, был рад отличной партии». Заканчивал диалог он уже на ходу к уборной. «Взаимно, твое высочество», — усмехнулся я, в очередной раз бросив взгляд на часы. «Я, конечно, мог и сам расщепить все вредоносные вещества в его организме, но больно много гонорку позволил себе малец. Ну да ничего, несколько часов на белом друге явно возродят в нем любовь к магам жизни. Уж после их лечения такого побочного эффекта не наблюдалось. А мне и в самом деле пора. Мой первожрец ждет не дождется встречи со своим богом». Медленно оседающие снежинки знаменовали начало зимней спячки. Жизнь, повелевавшая последние месяцы, постепенно отступала на второй план, уступая место смерти. Но этот краткий период не нес за собой ничего плохого. Это был естественный процесс, присущий самой сути природы. Все живет и все умирает. Но неизменно, на смену одному приходит второе. Так и здесь. По окончанию зимней стужи на этот край придет красавица весна, что принесет с собой запах обновления. Нужно лишь дожить. Сидя в уличной беседке и наблюдая за таинством природы, я совсем не обратил внимания на посетившего меня человека, да и он, видя мою задумчивость, не решился ее нарушить. «Весьма похвально. Привет, Радомир. Приветствую, мой бог», — встал мужчина и глубоко поклонился. Он дрожал всем телом. Было видно, что он долгое время пробыл на морозе. «Чем обрадуешь?» — спросил я, делая пас с рукой, указывая на плетеное кресло. «Много чем». Блеснув глазами, мужчина уселся напротив меня и начал свой доклад. 16 городов с населением свыше 1 000 000 человек обеспечены храмами и служителями. Артефакты успешно установлены, все сделано согласно вашим указаниям. Намекнув про скрытый алтарь, произнес элитный охотник. Это хорошо, что с остальными? В процессе. Но, первожрец сжал переносицу, и в этом жесте вдруг проглянула усталость смертного. В Новгороде с алтарем пришлось изрядно повозиться. Многие бюрократы вставляли палки в колеса, не обращая внимания на протекцию императора. В Вологде некоторые горожане, подстрекаемые Голицынами, устроили бунт, испугавшись дьявольских знаков. А вчера из Пскова прислали голубя. Местный епископ проклял наш храм и призвал паству жечь еретиков. Я встал, и тень от моей фигуры накрыла карту империи, что лежало на столе под куполом беседки. Винный кубок замер в воздухе, повинуясь моему жесту. «Ты забываешь главное», — я коснулся изображения Новгорода, вотчины Голицыных. Картинка на карте вспыхнула голубым светом, и по колоннам поползли тени в виде бегущих львов, символ моей земной власти. Страх перед новым — это дыхание старого мира. Оно нужно, чтобы раздуть пламя перемен. Радомир склонил голову, ловя в полумраке отсветы магического знака десницы на моем лице. Его собственный амулет, миниатюрная копия алтаря, замигал в такт моей речи. «А внешние земли?» — спросил я, удивляясь своему голосу. В нем прозвучали нотки интереса охотника, учуявшего дичь. Первожрец щелкнул пальцами. На карте загорелись синие булавки за пределами империи. Стамбул, Вена, Варшава, Нью-Йорк. 63 наших брата служат в новых храмах по всему миру. В Османской империи пастырь Василий приобретает последователей. В Австрии сестра Марта учит неодаренных молитвам на ваш лад. Он усмехнулся, проводя рукой над Нью-Йорком. Иллюзия показала толпу у храма, где на алтаре сияла обсидиановая сфера. Вчера получили донесение. Наш проповедник устроил чудо, обезопасив небольшой провинциальный городок от гона. Теперь его называют новым мессией. Я рассмеялся и невольно отметил, что звук моего смеха был похож на треск льда под весенним солнцем. Когда вернется этот мессия, дай ему аудиенцию. Любопытно взглянуть на чудотворца, что так умело использует все ресурсы, предоставленные ему. Внезапно карта вздрогнула. Голубой всполох иллюзии дрогнул над Новгородом, как от дуновения легкого ветерка. Радомир вскинул руку, но я опередил его. Легкий щелчок пальцев, и иллюзорное отображение города развернулось в увеличенном масштабе, показав площадь перед храмом. Толпа с факелами, крики «Долой колдовские алтари!» Монах в золотой ризе, метающий молнии в двери. «Интересно», – прошептал я, и мои глаза засветились холодным янтарным оттенком, цветом активированной власти. «Придется научить наших пастырей новому приему». Я сжал кулак. В пелене иллюзии молнии монаха внезапно развернулись, ударив в него самого. Но они не причинили ему никакого вреда, кроме потери репутации. Толпа в ужасе расступилась. «Пусть называют это гневом нового бога». Радомир склонился в глубоком поклоне, скрывая дрожь восхищения. Когда он поднял голову, на карте уже горели 5 новых синих всполохов в Тамбове, Курске, Владимире. «Слушаюсь, мой бог». Я оторвал взгляд от карты и взглянул на заметенный снегом парк. Начиналась метель. Ее вой плавно поднимался над городом. В разрыве туч показалась луна. Полная чем-то она напоминала мой глаз, сверкающий золотом власти. Казалось, она была готова вобрать в себя все страхи и надежды этого мира. Зимой традиционно темнело рано. Стрелки часов на моей руке показывали ровно 6 вечера. Распрощавшись с Радомиром, я, недолго думая, отправился на прогулку в город, пешком, под маской инкогнито. Свадебный костюм, что мне выбрали император с императрицей, не нравился мне. Я надеялся подобрать себе что-то более подходящее моему вкусу. В этот раз ателье Рюдашковича напоминало логово алхимика, помешанного на эстетике. Стены, обитые шелковой фиалковой тканью, мерцали вышитыми серебряными созвездиями. Манекены в углах замерли в театральных позах, одетые в камзолы из перьев павлина и плащи, сотканные из тумана, легкой магии воздуха. Сам Рюдашкович, худой как жердь, с седыми усами, закрученными на манер дали, встретил меня у двери, щелкнув каблуками. «Ваше сиятельство!» Его голос зазвенел, как разбитый хрусталь. «Я уже вижу. Атлас в цветах предательства с подкладкой из шелка, выпаренный в солнечном свете». Или он швырнул в воздух рулон ткани, и та развернулась, превратившись в россыпь мерцающих серебром капель. «Ха! Сумеречная поволока, для тех, кто предпочитает сливаться с тенями». Я провел пальцем по материи, и та задрожала, как ртуть. «Мне нужно произвести впечатление, а не раствориться в воздухе». «Ах, да, свадьба». Рюдашкович схватил с полки ножницы с лезвиями острыми, как бритва. На них блестело магическое напыление. Тогда кровавая роза на фоне снега. Страсть на полотне чистых помыслов. Он щелкнул пальцами, и манекены задвигались, принося рулоны тканей. Одна из материй, алая, с прожилками золота, зашипела при касании, выпуская дымок. «Не бойтесь, это просто защитный глиф. От сглаза и проклятий, или от завистливых родственников, что одно и то же». Я невольно улыбнулся, удивляясь профессиональному маркетингу старого пройдохи. Старый модельер еще долгое время хвастался, демонстрируя роскошные наряды, а я не мог не поддаться магии его красноречия. Но час спустя я стоял перед зеркалом в трехмерной проекции, созданной магическими светильниками. Смокинг облегал фигуру, словно вторая кожа. Латные вставки на плечах, замаскированные под бархат, мерцали рунами Мары, и где это старик узнал о них. Нагрудный карман украшал живой цветок, орхидея, чьи лепестки медленно переливались от белого к черному. Более того, на дне кармана находился слабый подогревающий артефакт, что защищал цветок от мороза. «Гениально», – прошептал портной, вытирая слезы шелковым платком. «Даже призрак Брюса позавидовал бы. Если я превращусь в чернокнижника, то это будет ваша вина». Не удержался я от комментария и шутливо погрозил пальцем мужчине, проверяя, как ткань играет при движении. «Опасность, ваше сиятельство», — Рюдашкович вдруг нахохлился, как старый филин. «Не в превращениях, а в...» Он резко дернул шнурок у зеркала, и проекция сменилась видом улицы. Магические камеры зафиксировали 3 фигуры в капюшонах, расшитых османскими узорами. Они следили за выходом из ателье. «Мне кажется, они ждут вас». Я усмехнулся, поправляя манжету с выгравированным фамильным гербом. «Это не опасность, мой друг. Это отличная возможность проверить ваш костюм в движении». Улица встретила меня колючим морозом. Снег хрустел под каблуками, как кости в глубинах. В переулке, за ателье, тени сгустились, и троица магов выскользнула из пустоты. Их клинки из дамасской стали горели мрачной решительностью. «Долгорукий эфенди», — зашипел старший, чья густая, промасленная борода была заплетена в три косички с золотыми кольцами. «Султан шлет вам подарок к свадьбе. Надеюсь, не ваши головы». Я достал часы на цепочке, словно проверяя время до боя. Таких подарков у меня уже в избытке. Наемники атаковали синхронно. Земля вздыбилась, выбрасывая шипы обсидиана. Воздух наполнился жалами скорпионов, сплетенных из асфальтной крошки. Старший маг взмахнул клинком, и пространство разрезалось, как шелк, обнажая за собой бездну. Я лишь на это вздохнул. Все было слишком предсказуемо. В одно мгновение я сплел многокомпонентный щит и занялся первым магом. Шаг влево, шипы замерзли, покрывая синим моей власти. Лед пополз вверх по ногам мага, сковав его в позе атакующей статуи. Далее пришел черед второго неудачника. Взмах руки, рассечение плетения, и скорпионы взорвались пылью. Асфальтная крошка заполнила легкие противника, превратив его кашель в кровавые пузыри. Третий оказался десертным блюдом. Бездна захлопнулась, откусив собственное измерение. Маг вскрикнул, когда его клинок, все еще связанный с порталом, потянул его в небытие. Я ловко поддел ногой выпавший артефактный скимитар и швырнул его обратно, прямо в закрывающуюся щель. Удивительно дорогими игрушками султан снабдил своих посланцев. Пространственная магия была доступна только одному существу, кроме меня. «Передайте султану», я поправил галстук, на котором даже пылинки не осталось, что я отплачу ему взаимной любезностью. И достаточно скоро. Ассасины лежали на снегу. Один, обездвиженный льдом. Второй, давящийся асфальтной крошкой. Третий уже коптил небо. Прохожие, спрятавшиеся за углами, робко ахали и охали, приняв бой за уличное представление. «Изи», на манер Янки проворчал я, шагая к Зимнему дворцу. Орхидея на моем смокинге расцвела полностью, теперь ее сердцевина напоминала яркий кошачий глаз. У главных ворот меня уже ждал Андрей Годунов, ерзая в новом мундире. «Слышал, турки дали жару, и чего это ты такой нарядный? Не боишься, что Анастасия увидит тебя в свадебном наряде? Скорее дали повод выгулить костюм». Усмехнувшись, я бросил взгляд на часы. «Но это мелочи. А что касается смокинга, то если захочу, меня никто не увидит. И не опаздывай завтра на торжество, если не застряну в сортире из-за твоего лечения». Наш смех прокатился эхом по дворцовой площади, сливаясь с перезвоном колоколов. Где-то вдалеке, в элитном квартале, завыли сирены. Полицаи спешили подобрать османских гостей. Но завтрашний день уже манил меня ароматом свадебных тортов и тихим шепотом обручальных колец. Глава 9. В комнате с занавешенными шторами сидел мужчина. Рядом с креслом похрустывал древесиной камин. Бокал в его руке, как всегда в последние месяцы, алел от рубиновой жидкости. Ее солоноватый и металлический вкус согревал его лучше пламени очага. Но дума великого князя была черны, как и его проклятая душа. Повелитель, обещавший дать разрешение на убийство императора, не отвечал уже более месяца. А ведь завтрашний день был идеальным шансом для задуманного. Поддавшись внезапному приступу агрессии, князь бросил бокал в ненавистное пламя, напоминавшее ему о родной стихии ненавистного Годунова. Откинувшись на кресле, Даниил Сергеевич Голицын закрыл глаза, пытаясь успокоиться. В последнее время эмоции все чаще выходили из-под его контроля. Но мужчина списывал это на растущее напряжение из-за бездействия. Ведь до столь желанного трона оставалось лишь протянуть руку. Но без треклятого разрешения он проживет на этом свете не намного дольше своего врага. «Развлекаешься?» Неприятный голос появился столь внезапно, что князь невольно схватился за сердце. Но, поборов секундную слабость, Даниил вскочил со своего места и упал на колени. Ведь преодолеть защиту самого повелителя смерти могло лишь одно существо. «О, великий, рад приветствовать вас в своем скромном доме». «Скромном, ну-ну», ухмыльнулся Гриимдар, вспоминая шикарную обстановку загородного поместья. «Что ж, рассказывай, как проходит твое самовольное заточение». «Заточение?» – недоуменно переспросил князь. «Не понимаю, о чем вы? Тогда, может, сходим прогуляемся?» Подойдя к занавешенным шторам, он резко их распахнул. «Смотри, какая прекрасная погода на улице. Вот только Голицын был противоположного мнения, ведь одним из побочных эффектов его новой силы была боязнь солнечного света. Стоило первым лучам попасть на кожу мужчины, как он вздрогнул от невыносимой боли, но не посмел сменить коленопреклонной позы. «Неужели ты до сих пор не нашел способа избавиться от своей уязвимости?» — грозно спросил первый. «Пока, нет, медленно, сквозь сжатые зубы», — ответил Даниил. «Тогда скажи мне, как ты планируешь править империей?» Отойдя подальше от окна, чтобы не загораживать ни одного солнечного луча, поинтересовался собеседник. «Я решу эту проблему». «Да неужели? И сколько времени это займет? Месяц, год, всю твою вшивую жизнь?» Поставив ногу на голову великого князя, он вдавил ее в пол. «Не ты ли умолял меня дать тебе возможность занять трон императора?» «Я. На что ты готов ради этого?» «На все. Это же просто отлично!» Убрал ногу, весело произнес Гриимдар, после чего кинул под нос Голицына неброское кольцо. «Надень». Послушно исполнив волю всесильного существа, что потребовало от Даниила Сергеевича немалой доли оставшихся сил, он замер. Неспешно подняв голову, он бросил свой взгляд в сторону распахнутых штор, словно не веря в происходящее, ведь солнечный свет не причинял ему вреда. «Благодарю, господин, мне не нужна твоя благодарность, лишь верная служба и полное подчинение. Приказывайте». Годунов исполнил свою роль, он больше не нужен. Повернувшись спиной к князю, первый стал всматриваться в окно. «Завтра ты займешь его место, будет исполнено», — воодушевленно произнес мужчина. «За это твоя империя должна будет поставлять тройную норму дани». «Дани?» — недоуменно спросил князь. «Не думал же ты, что императоры сидят на своих местах просто так?» — усмехнулся ушастый. «Но это не все. За кольцо, что ты носишь на своем пальце, норма увеличивается до четверной, как прикажет повелитель». Даже не зная истинной ценности оплаты, он был готов на все ради достижения своей цели. «Завтра я покину этот мир на неопределенный срок, сразу после твоего возвышения». Внутренне поморщившись от одной мысли, что повышает навозного червя до обычного, он продолжил. «Потому слушай, что нужно сделать. Стоя у зеркала, я наводил последние штрихи в образ будущего жениха. Сердце бешено колотилось от одной мысли, что вскоре мы с Мирой вновь будем едины. И вот уже 10 минут я поправлял и так идеально сидящий костюм. Наконец, удостоверившись в этом, я вышел из комнаты. Гвардейцы, приставленные ко мне по приказу императора, дружно вытянулись, стоило им заметить открытие двери. Узнав о вчерашнем подарке от султана, Николай пришел в бешенство и настоял на охране моей тушки, и не желал слышать обратного. Ну да ладно, человек он старый, нервы не к черту. Тем более он обещал, что в основном зале их присутствие будет незаметным. Так, размышляя, я миновал многочисленные коридоры, выйдя к балкону, с которого открывался впечатляющий вид на собравшихся внизу господ. Весь свет Российской империи постепенно собирался под сводом Зимнего дворца, и хоть наиболее высокопоставленные приглашенные еще не прибыли, людское море внизу плавно двигалось. Небольшие стайки порхали из одного конца зала в другой. Одни в желании показать как можно большему количеству людей, что они присутствовали на столь значимом событии. Вторые пользовались моментом и наводили мосты с партнерами, нынешними и возможными. Третьи же просто наслаждались моментом. И сегодня мне больше всего хотелось отнести себя именно к последним. Вот только кто бы мне позволил такую роскошь. Тем не менее, в очередной раз окинув взглядом собравшихся, я заприметил приход интересующих меня гостей и направился к главному входу. Оказавшись перед распорядителем, гвардейцы, тенью следовавшие следом, отошли в сторону, оставив меня в одиночестве перед закрытыми массивными створками. И стоило им распахнуться, как по всему залу разнесся голос, усиленный магией. «Прошу приветствовать, великий князь Долгорукий Глеб Ярославович, десница императора». Стоило последним словам замолкнуть, как зал погрузился в шум оваций. Толпа дружно приветствовала одного из виновников сегодняшнего торжества, и хоть я приметил всех, кто позволил себе смелость игнорировать, мое настроение это не испортило, особенно вспомнив, что посмевшие повести себя аналогичным образом на прошлом приеме, перестали коптить земное небо. В особенности не повезло отравителям-неудачникам. Ну да ладно, сегодня праздник, и не стоит думать о трупах. Спустившись по длинной лестнице, ко мне началось настоящее паломничество. Внимательно соблюдая очередь, в которой первые места были у наиболее влиятельных и родовитых семейств, что уже явились на торжество, небольшие группы стали сменять друг друга. И если большинство из них были мне откровенно неинтересны, то некоторые ровно наоборот. «Поздравляю с праздником, Глеб Ярославович!» Возник передо мной поджарый мужчина с сединой на висках. «Поздравляю!» Пробурчал его бессменный спутник, двухметровый гигант с татуировкой на руке в виде цифры 5. «Анаксандер Атлас, благодарю и рад вас видеть. Только если главе Ордена Зверя я и вправду был рад, то пятый столб вызывал некоторые опасения, в особенности, если вспомнить его плотоядный взгляд на кристалл у Минотавра. Слышал, вы некоторое время отсутствовали в Империи, желая подольше пообщаться с одним из немногих знакомых, продолжил глава. Были дела, не желая вдаваться в подробности, ответил я, наметив легкую улыбку. Бремя власти, философски изрек собеседник, поняв намек и не став развивать тему. Смею сообщить, что ваша идея с алтарями весьма благоприятно влияет на состояние охотников. Весьма этому рад. Как идет прогресс по отвоевыванию территории? Весьма успешно. Ваши крепости – это настоящее чудо. Воодушевившись интересной ему темой, резво продолжил глава охотников. Хоть я и изначально знал, что это замечательная идея, вот только и представить не мог, что настолько. Понебратски похлопав по плечу стоящего рядом с ним здоровяка, он продолжил. Даже столпы с радостью пользуются возможностью передохнуть на безопасной территории. Больше скажу, недавно ко мне заявилась целая делегация с просьбой пообщаться с вами на предмет возведения дополнительных крепостей. Хоть вопроса и не было задано, собеседник замолчал, выжидательно смотря в мою сторону. «И что же вы им ответили?» Дружелюбно поинтересовался я. «КХМ», ответил, что попытаюсь сделать все возможное. Слегка смутившись, ответил мужчина. «Весьма похвально. И все-таки, Глеб Ярославович, смею поинтересоваться, получится ли осуществить выше озвученное? Боюсь, в ближайшее время государственные дела займут все мое время». Заметив толику разочарования на его лице, я решил добавить в разговор ложку меда. «Однако я разработал одно не менее полезное устройство». «И какое же?» — поинтересовался он без должного воодушевления. «Оно позволяет защищать немалую область от нашествия монстров. Иначе говоря, я создал способ защитить любое место на планете от гона». Зал дворца гудел, как гигантский улей, но вокруг меня и охотников образовался островок напряженной тишины. Свет хрустальных люстр дрожал на позолоте стен, подсвечивая лицо Анаксандера. Глава ордена напоминал голодного волка, что учуял добычу, но побоялся капкана. Его спутник, столб Атлас, скрестил руки на груди, отчего татуировка 5 на мускулистом предплечье исказилась, будто живая. Он не следовал дресс-коду, но я его не винил. Где-то за моей спиной шелестели платьями дамы, смеялись придворные, но здесь, в этом углу, воздух сгустился от магии и легкой толики недоверия. Способ защитить любое место. Анаксандер медленно повторил, будто пробуя слова на вкус. Его пальцы нервно поглаживали рукоять кинжала за поясом, привычка, оставшаяся с ним из-за долгих лет противостояний с монстрами. «Вы говорите так, будто это проще, чем приручить чудовище ранга император». Я не удержался и позволил себе усмехнуться. Я уже достаточно долго знал этих людей, охотники верили только в сталь, кровь и собственный опыт. Артефакторика для них была ненадежным союзником, вспышкой молнии в кромешной тьме. «Представьте маленький алтарь», я провел рукой по воздуху, и между пальцами вспыхнули золотые искры, но не из камня, из энергии. Она фонит и обливает город, словно кольца змей. Искры сплелись в прозрачный купол, внутри которого замерцали силуэты домов. Артефакт создает барьер, он не убивает чудовищ. Я щелкнул пальцами, и в куполе возникли черные тени, со всех ног драпающие от невидимой преграды. Он делает их пугливыми. Гон блуждает за околицей, не находя лазеек в наш мир. Атлас хрипло рассмеялся, обнажив зубы с подпиленными клыками. Красивые картинки. А если барьер треснет? Он ткнул пальцем размером с сосиску в проекцию. Город сожрут за час. Не треснет, в моем голосе захрустел лед. Артефакт надежнее швейцарских часов. Анаксандер побледнел. Он понял, это не переговоры, а ультиматум. Ордену придется выбирать между славой и прозябанием. Ведь я мог напрямую продать артефакты представителям разных государств. Власти быстро бы смекнули, что траты бюджета на поддержание ордена выйдут им боком. «Вы предлагаете нам петлю, вместо поводьев», – прошипел глава ордена, но я уже доставал из складок плаща предмет. На моей ладони сверкнул алтарь в миниатюре, улучшенное воплощение гениальных мыслей Голубева и Тарасова. Черный кристалл в оправе из кости, испещренный рунами Мары. Даже атлас отшатнулся, артефакт звенел тихим, пронзительным звуком, от которого ныли зубы. Бесплатный образец, я протянул кристалл Ланаксандеру. Отвезите его в самую аномальную зону. Желательно туда, где чаще всего случается гон. А если охотник не решался взять артефакт, словно это была змея? Вы же сами попросили о дополнительных крепостях. Это компактнее, и функции те же. Если через месяц после активации хоть один монстр прорвется, я лично заплачу ордену тройную стоимость. Если нет, я наклонился ближе, и моя тень вдруг стала неестественно длинной, коснувшись лица Анаксандера. Вы поставите эти артефакты в каждый порт, каждую заставу, и будете молиться, чтобы у вас хватило денег все это купить. Тишина. Атлас первым нарушил ее, схватив кристалл своей лопатообразной ладонью. Руна на костяной оправе вспыхнула синим, отразившись в его глазах. «Пари!» – прохрипел столб. «Если сработает, орден платит двойную цену за первую партию. Если нет», – он оскалился, показывая шрамы на шее. «Ты ответишь головой. Я даже бровью не повел на угрозу. Я прекрасно осознавал, что эти люди уважают только ставки со смертельным исходом. Принимается». Моя рука сжала предплечье Атласа в воинском приветствии. Кожа охотника обожгла ладонь. Столпы ордена всегда горели лихорадочным жаром, словно их тела были выкованы в адском огне. Анаксандер выдохнул, согласившись с решением спутника. «Как вы собираетесь производить столько артефактов?» — спросил он, уже мысленно подсчитывая убытки. «Такие кристаллы, их должно создавать целое созвездие магов». Я улыбнулся и вытащил из кармана шелковый платок, затем развернул материю. Внутри лежал мертвый цветок, черная роза с ледяными шипами. Я давно готовился к этому разговору. «Видали ли вы сады Сириуса и Ридана?» Я подул на цветок, и тот ожил, лепестки заплясали, превращаясь в миниатюрных дракончиков. Каждый артефакт – семя божественного древа, они растут сами, если верить в них. Охотники переглянулись. Даже Атлас сглотнул, следя за моей виртуозной иллюзией. Ледяные драконы пожирали друг друга, рассыпаясь алмазной пылью. В этом жесте была угроза, поэзия и обещание силы, против которой бессильны все чудовища мира. У охотников не оставалось иного выбора, как подчиниться моей воле. Вся их напускная бравада была основана на уязвленной гордости, но оба уже догадывались, что на пороге стала новая эпоха. Эпоха, где орден зверя будет не нужен. А тут я им давал шанс наложить лапу на распространение артефактов по всему миру. Я одним выстрелом убивал двух зайцев. Решал проблему с гоном и подчинял себе самую могущественную организацию на Земле. Через неделю первый груз прибудет в вашу цитадель. Я спрятал платок, словно закрывая тему. А пока, я кивнул в сторону фуршетного столика, где слуги разливали вино цвета малинового заката. «Попробуйте крымское рубиновое. Говорят, его выдерживают в серебряных бочках. Довольно бодрящий вкус». Анаксандер застыл на секунду, потом резко рассмеялся, сухо, как треск летнего бурелома. «Вы странный человек, Глеб Ярославович». Он повернулся к столу с винами, но бросил через плечо. «Надеюсь, ваши дракончики не сожрут нас раньше чудовища, мы сохраним хотя бы видимость автономности». «Полно вам», — оскалился я, — «не сомневайтесь. Я же не зверь, действительно, вы гораздо хуже». Зал замер, словно попав под ледяное заклинание. Даже пламя в хрустальных канделябрах замедлило свой танец, завороженное появлением Анастасии. Она стояла на вершине мраморной лестницы, ее силуэт вырисовывался на фоне витражного окна с гербами династий. Платье из серебристого шелка, расшитое жемчужными нитями, переливалось, как лунная дорожка на воде. Рукава, сотканные из дымки, обнажали изящные запястья с браслетами в виде воркующих орлов, фамильной реликвии дома Годуновых. Но больше всего поражали глаза. Холодное серебро северного льда, растаявшее в тот миг, когда ее взгляд встретился с моим. Я поднялся к ней, и шепот толпы стал нарастать, как прибой. Каждый мой шаг оставлял на ступенях мерцающие следы. Невидимая магия императорского дома реагировала на будущего принца-консорта. Мой черный смокинг с золотым шитьем контрастировал с ее сияющим нарядом, но в этом была гармония, как ночь гармонирует с луной. «Ты опоздал на 3 минуты», – прошептала Анастасия, принимая мою руку. Ее голос дрожал, выдавая волнение, которое она так яростно скрывала. «Я уже представляла, как придется венчаться с призраком. Призракам не нужны кольца». Я провел пальцем по ее ладони, а у меня их 2. Оркестр заиграл громко и проникновенно, но струны скрипок звенели иначе, маэстро вложил в мелодию каплю магии. Ноты обрели вес, превратившись в золотую пыль, которая закружилась вокруг нас. Я обнял Анастасию за талию, чувствуя, как дрожит ее тело под шелком. Первые шаги вальса были осторожными, будто мы шли по тонкому льду, но с каждым тактом движения становились увереннее, сливаясь в едином ритме. «Помнишь наш первый танец?» Анастасия позволила себе улыбнуться, когда я провернул ее под своей рукой. Как я мог забыть? Я увлек ее в серию быстрых поворотов, и жемчужные нити на ее платье засверкали, рисуя в воздухе созвездия. Вокруг нас замерцали иллюзии, воспоминания, воплощенные моей властью. Вот мы танцуем на рождественском балу на Алтае. Вот мой призрачный двойник сидит у камина и читает ей стихи Пушкина. А вот и ночь перед дуэлью с бритером Михаилом, когда Анастасия не могла себе найти места от страха за мою жизнь. Толпа ахнула. Даже император, наблюдавший с трона, уронил кубок с вином. Но мы не замечали ничего, кроме друг друга. Я притянул Анастасию ближе, наши лбы соприкоснулись. «Ты дрожишь», – прошептал я, чувствуя, как бьется ее сердце в такт мелодии. «Это не дрожь, это...» Она замолчала, когда моя рука скользнула вниз по ее спине, активируя скрытые руны на платье. Алые розы расцвели на серебристой ткани, их лепестки шептали древние стихи о вечной любви. «Ты всегда ненавидела публичность», я заставил ее опрокинуться в глубоком наклоне, поддерживая за спину. На миг ее темные, словно полотно ночи, волосы коснулись пола, и зал взорвался аплодисментами. «Но сегодня ты сияешь ярче звезд на небе, потому что сегодня я танцую не для них», она выпрямилась, ее дыхание смешалось с моим, «а для нас». Музыка достигла кульминации. Я поднял Анастасию в воздух, и время замедлилось. Ее платье зашелестело, как крылья мотылька, а из складок ткани выпорхнули сотни голубых бабочек, живых искр магии. Они закружились вокруг нас, образуя мелькающий нимб. В этот миг даже циники из Ордена Зверя затаили дыхание. Когда ее туфли коснулись пола, в зале воцарилась тишина. Анастасия прижала ладонь к моей груди. «Готов стать моим вечным пленником?» – спросила она, и в ее глазах мелькнула игривая шалость, та самая, что была неотличима от блеска в глазах Миры. «Только если ты станешь моей тюрьмой», я поймал одну из бабочек и вложил ей в ладонь. Насекомое рассыпалось сапфировой пылью, сплетаясь в обручальное кольцо. Аплодисменты заглушили наш смех, но я краем глаза заметил, как чистая слеза скатилась по щеке Николая Годунова, императора, видевшего сотни битв. Отец не смог остаться равнодушным к нашему представлению. Анастасия взяла меня под руку, и мы направились к алтарю. На полу остались светящиеся следы, наш путь был усыпан звездной пылью. Кто-то из гостей попытался подобрать сверкающий камешек, но тот при касании развоплотился. Эти звезды принадлежали только нам. Глава 10. Восторженная толпа расступалась перед нашей поступью. Появившись, будто из ниоткуда, пол укутал бархатный ковер, а в лицах собравшихся все чаще угадывались знакомые силуэты. Новоявленный князь Эдуард Бильский отсалютовал бокалом. Рядом с ним примостился его сын, держащий руку Натальи непокорной Лиры. Элитная охотница была явно не против. Чуть в отдалении стоял Неклюдов, что даже в столь знаменательное событие не расставался со своей шапкой. И судя по его довольной роже, здоровяк пришел с подарком. Стоило нам поравняться, как в нашу сторону потянулась его огромная рука. Вот только внимательный Корюшкин, успевший заметить намерение здоровяка, выдал ему мощного леща, отчего подарок не дошел до адресата. Горский, незаметно высунувшись из-за широкой спины Никиты, накрыл белым платком сочный кусок мяса аравийского льва, что считался невероятно редким и, главное, вкусным деликатесом. Чуть дальше расположился Александр Николаевич Белов, проще говоря, Седой. Недавно возведенный в дворянское сословие мужчина явно нервничал. Еще бы, первый светский прием, и у самого императора. Постоянно бросая взгляд на стоящую рядом женщину, новоявленный маг будто успокаивал себя тем, что рядом находится дорогой ему человек. Брюсов Николай Павлович, ректор Московской магической академии, стоял, гордо вскинув подбородок, и постоянно посматривал по сторонам. Старик будто всем своим видом излучал гордость за своего ученика. «Ну да ладно, мне не жалко». Чем ближе мы продвигались к конечной цели, тем именитей попадались гости. Великий род Воронцовых, тайно курирующий Министерство строительства. Великий род Суворовых, чей представитель являлся действующим министром обороны, да и само семейство было плотно включено в военно-промышленный комплекс империи, а Праскины, властители Твери, всем скопом старались отвести от меня взгляды. Свежа еще была память о попытках втоптать в грязь безродного сопляка, и я о вас не забыл, можете не беспокоиться. Шинский Олег Павлович даже не пытался скрыть свою улыбку. Окруженный тремя сыновьями, успешно вернувшимися с войны, они статно кивнули нам, стоило оказаться рядом, и мы с удовольствием ответили им взаимностью. И лишь одно семейство скрывалось от нашего взора. Я нигде не видел Голицыных. Неужели осмелились отклонить приглашение самого императора? Стоило нам подойти к небольшим ступенькам, как рядом появились новые действующие лица. Старый пройдоха Марк, назначенный мной в роли друга жениха, сиял трезвостью и уверенностью. Одетый в строгий фрак, Мидлер выглядел в нем слегка непривычно, если учесть, что в большинстве наших вылазок мы выглядели как бездомные бродяги, особенно к их окончанию. Задорно подмигнув, он занял место подле меня. Подругой же невесты стала Алина Шинская. Белые волосы девушки были расправлены, не спадая по плечам, будто снег, лежащий за окном. Серебристое платье, в тон цвета одеяний принцессы, придавало ее образу дополненную картину. По мере нашего подъема, шум в зале начал затихать, и в конце пути нас ожидало двое. Император, что изъявил желание лично проводить церемонию от лица империи, и Радомир, что засвидетельствует наш союз в лице духовенства. Как вспомню, чего мне стоило продавить свою точку зрения, так сразу хочется помыться. Ведь тем количеством ушатов с нечистотами, что словесно вылили на меня действующие представители земных конфессий, можно было заполнить полноводную реку. И вот, наконец, мы встали перед ними, и оглушительная тишина, нарушаемая лишь редким шуршанием платьев, опустилась на зал. «Дети мои!» Громогласный голос императора, усиленный магией, разнесся по помещению. «Сегодня, под взором собравшихся, вы заключаете нерушимый союз двух сердец, и я, как отец, как наставник, как император, спрашиваю тебя, Годунова Анастасия Николаевна, готова ли ты отдать всю себя, вверить свою судьбу в руки избранника?» «Да», — без раздумий ответила принцесса. «А ты, долгорукий Глеб Ярославович, готов ли принять суженую под свое крыло, готов ли стать стальным щитом, что убережет ее от любых невзгод?» Тяжелый взгляд Николая, что будто смотрел в саму душу, внимательно отслеживал каждое мое движение. «Да», — приняв наши ответы, государь кивнул и сделал шаг назад. Его место занял изрядно волнующийся Радомир, не привыкший к столь большому вниманию к своей персоне. «Дети Божьи», опасливо скосившись в мою сторону, Боярский продолжил: «Вы собрались здесь, дабы связать свои души под взором Бога нашего, защитника человечества, Сириуса Эридана». Несколько недовольных шепотков донеслось из зала, но их быстро заглушили. «И я, как первожрец нового Бога, послан, дабы засвидетельствовать волю его». С каждым последующим словом из взора моего верного последователя пропадал любой намек на робость и неуверенность, а воля его – лично проверить вашу решимость. Последние слова жреца утонули в неугасимом потоке золотой энергии, что ринулась в сторону алтаря. Рисуя необыкновенной красоты картины, она втягивалась внутрь постамента, формируя перед нашим взором подлинный алтарь Бога. Алтарь, точная копия которого была установлена в первом храме на Алтае. Алтарь, у которого мы с Мирой заключали наш вечный союз. Годунова Анастасия Николаевна, согласна ли ты связать свое настоящее, свое будущее, саму свою душу с этим мужчиной? Согласна. Боясь пошевелиться от настигшего ее трепета, почти шепотом ответила она. После этих слов ее тело окутал золотой купол, вылетевший из центра постамента. Император незаметно дернулся, боясь за дочь, но смог сдержаться. «Долгорукий Глеб Ярославович, согласен ли ты принять все это и прокладывать ваш совместный путь в новую, семейную, жизнь?» «Согласен». И вновь мощный поток хлынул из статуи, но на этот раз в мою сторону. «А молодец, Радомир, такое светопреставление люди запомнят надолго». Император сделал шаг вперед, поравнявшись с первожрецом. «С вашего взаимного согласия, выраженного в присутствии свидетелей», кивнув в сторону стоящих рядом с нами, произнес Николай, «объявляем вас мужем и женой», продолжил Радомир, «можете поцеловаться», необычайно мягко добавил император, и после его слов вся необузданная божественная энергия хлынула от нас во все стороны, быстро накрывая весь зал и скрывая в своем золоте две молодые фигуры. Пораженные люди, не ожидавшие такого исхода, сперва испугались, но стоило им понять, что неизвестная энергия не причиняет им вреда, а ровно наоборот, весь зал утонул в овациях. Империя чествовала создание новой ячейки общества. Как это мило. Николай, ты серьезно отдал свою дочь тому, чей род сам же разрешил пустить под нож? Глухой голос, напоминающий звук несмазанных петель, разнесся по помещению, унося с собой всю радость творящегося торжества. Прервав наш первый брачный поцелуй, я кинул взгляд в толпу, где мгновенно нашел его источник. Голицын, как ты смеешь являться на свадьбу моей дочери с таким опозданием, да еще и портить ее праздник? Ответил ему Николай, и я впервые увидел императора в гневе. Должен признаться, впечатляло. Исходившая от него аура безграничной мощи подавляла. Алина с Анастасией, что находились в непосредственной близости от ее источника, не удержались на ногах, но были мягко мною подхвачены. Но что-то было не так. Неправильный вопрос, Годунов. Это как ты смеешь стоять на месте моих предков, потомок падальщиков и убийц, узурпировавших трон? Это были твои последние слова. Схватить его, приказал император. Вот только ничего не произошло. А где же твоя любимая гвардия? По-клоунски зазиравшись, молвил Даниил. Ой, она же вся мертва. Последние слова он выкрикнул, словно безумец. Хотя, глядя на его лицо, именно им он и являлся. Тебя я убью и без нее, молвил император, двинувшись в его сторону. Давай же, Николай, ты даже не представляешь, сколь долго я ждал этого момента. Сбросив свой темный плащ, великий князь грозно усмехнулся, и в его руках сверкнул черный клинок, с которого капала алая кровь. И мощь, заключенная в куске стали, соответствовала тому, чем пользовался покойный Нарышкин. И зная это, несложно было догадаться, кто его создатель. Поганые первые. А чтобы ты осознавал всю прелесть сложившейся ситуации, явите себя. Вскинув руки, в очередной раз вскрикнул Даниил. Мгновением позже по всему залу раздались крики людей, что желали оказаться как можно дальше от своих соседей, ведь они являлись теми, чем раньше родители пугали своих детей, воинами стихии смерти, и не простыми, а прошедшими ритуал подчинения. Также понявший это, император не мог поверить своим глазам, ведь кристаллы этой стихии можно было добыть лишь в одном месте. Ты все правильно понял, Николаюшка, довольно оскалился Голицын. Мои предки поколениями собирали кристаллы родной стихии, платили любые деньги, подкупали, убивали, пытали и шантажировали. Все, ради этого дня, все, ради возвращения нашего наследия. С каждым словом безумие проявлялось в мужчине все больше. И теперь, воспользовавшись всем этим, наш род обладает полноценной силой повелителей смерти. И даже большей. Замолчав, дав всем присутствующим в полной мере ощутить ужас, нависший над ними, он продолжил. Ведь первый патриарх за многие сотни лет пришел именно по твою душу. С этими словами Даниил взмахнул мечом и метнул в сторону Николая черную молнию, под завязку накоченную энергией смерти. Годунов не без труда парировал сложное заклятие и атаковал сам, используя невероятно сложные плетения. Несколько лавовых кулаков с молниевым треском разбились о защиту Голицына, черную, словно сердцевина мрака. Спустя считанные секунды пространство зала превратилось в калейдоскоп хаоса. Несмотря на то, что император был самым могущественным магом Российской империи, он уступал своему заклятому врагу в силе стихии. Шепоту смерти могло противостоять лишь дыхание жизни. Огонь, земля, воздух и вода были бессильны против черной природы мятежника. Император запретил кому бы то ни было вмешиваться в поединок. Он посчитал это делом чести. Никто не желал перечить его воле. Но каждый удар Голицына оставлял после себя непростые раны на теле императора. Ткань реальности слегка потрескивала. Я влил больше энергии в многокомпонентные щиты, которыми окружил гостей и близких. Сил мне было не занимать, но то, что происходило вокруг, могло убить даже выпускника элитной академии Брюса. Аура смертоносных заклятий могла разъесть слабый барьер за секунды. Черные прожилки смерти расползались по золотым узорам на полу, словно ядовитый плющ, а воздух звенел от диссонанса магических частот. «Ты засиделся на чужом троне!» Голицын выкрикивал слова. Его голос дрожал от десятилетий сдерживаемой ненависти. «Твои предки украли корону у повелителей тьмы, и сегодня я верну ей законного владельца». Николай, отступая к алтарю Сириуса, споткнулся о край ковра. Его императорский мундир был изорван в клочья, обнажая кожу, покрытую черными прожилками. Рука, обычно поднимавшая армию одним жестом, теперь дрожала, пытаясь соткать очередной защитный барьер. Золотистые нити имперской магии рвались, едва сталкиваясь с клинком смерти. «Империя», — прошептал он, и в этом слове звучала не мольба, а клятва. «Она сожрет тебя». Голицын занес меч, лезвие которого вспыхнуло ядовито-зеленым пламенем. В этот миг Анастасия, вернувшая себе самообладание, рванулась вперед. Ее крик не прозвучал вслух, но пронзил мое сознание, как ледяной шип. «Глеб, он убьет его». Ее магия, серебристые волны чистого пламени, ударилась о чары Голицына, сбивая тому концентрацию. Мятежник нервно дернул рукой и метнул черное проклятие в мою невесту. Я чудом успел выставить перед ней божественный щит. Простой барьер не справился бы. Вспышка. Янтарные глаза и острые длинные уши мелькнули за троном. В одно мгновение меня парализовало, как и всех людей в зале. Мир словно поразили морозным заклятием, сковав все живое кроме мятежника и Николая. Они продолжали сражаться, пока остальные недвижимыми статуями молча наблюдали. Я чувствовал, как отчаяние Анастасии смешивается с моим собственным. Мои пальцы задрожали, пытаясь сдвинуться хотя бы на миллиметр. Тело, скованное магией Гриимдара, горело, будто тысячи игл впивались в каждую клетку. Алтарь, надо дотянуться. Где-то за гранью боли, в глубине сознания, мерцали рукотворный космос моего домена и маршрутная карта, раскинувшаяся по всему миру карты порталов. Там, среди созвездий, вышитых из пепла прогоревшей веры, я мог бы спрятать всех. Должен был, даже если это последнее, что сделаю. Император встретил мой взгляд. В его глазах, обычно холодных как сталь, горел огонь, который я видел лишь однажды, когда он пытался раздавить меня своей аурой. «Давай», словно говорил этот взгляд, «сделай хоть что-нибудь, защити мою дочь». Клинок вонзился в его грудь. Черное пламя вырвалось из раны, поглощая тело, но, перед тем, как император окончательно канул в бездну, вновь вспыхнул золотой луч света, озарив своим сиянием весь зал, словно феникс решил напоследок полыхнуть, прежде чем окончательно исчезнуть под толщей темного пепла. Голицын взревел победным кличем, выдергивая меч из пустоты. Наконец-то, на месте Николая осталось лишь золотое мерцание вперемешку с ошметками мрака. Темная кровь императора мрачно алела перед моим алтарем. Гриимдар показался из-за трона и повернулся ко мне. Его идеальное лицо, лишенное морщин и эмоций, впервые исказилось. Не гневом, любопытством алхимика, нашедшего новый элемент. «Ты скоро умрешь», — произнес он, и каждый слог бил по сознанию, как молот. «С новым королем вас!» Он щелкнул пальцами. Мои ребра затрещали, сжимаемые невидимым прессом. Кровь хлынула из носа, заливая губы соленым металлом. «Пошел ты», — выдохнул я, чувствуя, как трещины расходятся по костям. «Оставь нас в покое», — первый нахмурился. Его рука сжалась в кулак, и боль стала огнем, пожирающим разум. Но где-то на краю сознания звенел алтарь. Золотая магия Сириуса Иридана, моего альтер-эго, пульсировала в такт моему едва слышному сердцебиению. «Настя, Марк, Алина, всех, сейчас», — приказал я Лориэль, и она тут же отозвалась на мой приказ, отправляя сообщение о переносе всем присутствующим в зале, всем тем, кто хоть как-то верил в нового бога власти. «Впрочем, ты мне не интересен, букашка», — хмыкнул первый, ослабляя тиски. Он отвесил шутливый поклон Голицыну, а затем погрозил ему пальцем. «Помни о Дане. Я ухожу, но скоро вернусь. На коронацию можешь не приглашать». Вновь сверкнула вспышка, Гриимдар исчез, как его смертельные оковы. В зал хлынула толпа магов смерти. Голицын повернул голову в мою сторону и оскалился. «Десница и вся династия должны тоже умереть». Я рванул последние силы. Сигнал побежал по нитям связи, к Анастасии, к Марку, застывшему с гримасой ярости, к Алине, чьи белые волосы сливались с серебром платья, к Шинским, Неклюдову, даже к Седому, чье лицо было искажено немым ужасом, ко всем. «Телепорт, сейчас, пока он не...» Голицын шагнул вперед. Его плащ взметнулся, открывая доспехи из черного перламутра, артефакты эпохи, когда люди разговаривали со звездами. «Тебе некуда деться». Он поднял руку, и пространство вокруг алтаря начало сжиматься, как бумага в огне. «Ты всего лишь...» Я плюнул кровью ему в лицо, не ему, в пустоту перед ним, но он инстинктивно отпрянул. Этого мига хватило. Одной рукой я схватил Анастасию, пальцы другой впились в резные узоры алтаря, и золотой свет охватил наши тела, вырывая из оков неминуемой опасности. «Не смей!» Голицын бросился вперед, меч сверкнул и вонзился в камень, когда я исчез. Последнее, что я услышал, рев мятежника, смешанный с воплями гостей, внезапно обретших свободу. Я рухнул на холодный мрамор, выплевывая кровавые сгустки. Тело не слушалось, но где-то рядом. Глеб. Голос Анастасии, дрожащий, но живой. Она прижала мою голову к груди. Ее слезы падали на лицо, смешиваясь с кровью. Вокруг с глухими стуками появлялись другие. Марк, схватившийся за голову. Алина, мгновенно развернувшая боевую стойку. Шинский, обнимавший сыновей. Неклюдов, все еще сжимающий в кулаке кусок мяса аравийского льва. «Где отец?» Анастасия прошептала, ее пальцы впились в мое плечо. «Там, где расцветают самые яркие звезды», с грустью в голосе ответил Марк и поднял взгляд на ночное небо. Я попытался шепнуть на ухо принцессе слова утешения, но вместо этого закашлялся. Артур, уже стаскивающий с себя изорванный фрак, бросил на меня взгляд, полный немого вопроса. За его спиной Корюшкин методично проверял карманы, собирая все, что могло стать оружием. Вилки, хрустальные бокалы, даже шпильку из волос Алины. Императрица стояла на коленях, не замечая, как острые камни впиваются в ее кожу. Она была белее снега. «Объясняй, Бельский», младший разорвал рубашку, делая жгут для раздробленной ноги какого-то дворянина. «Где мы? Мы? Верните меня обратно!» Громкая речь с крепкими ругательствами оборвала мой ответ на полуслове. Голосу Андрея густым басом вторил его брат. «И меня тоже! Дайте убить гребаного гада!» Взглянув на принцев, я грустно усмехнулся и, наконец, ответил. «Мы на пороге гражданской войны!» Глава 11. «На пороге!» — гневно прокричал Борис. «Да ты хоть понимаешь, что сейчас произошло? Нам всем нужно успокоиться», — тихо ответил я, продолжая лежать на холодном полу. «Седой». «Да, Глеб Ярославович». Дрожащий старик мгновенно оказался передо мной. «Как ты уже понял, мы находимся в храме. Займись распределением наших гостей». Оглядев разношерстную группу аристократов, что согласилась на внезапное перемещение, я добавил: «И объяви сбор совета. Скажем, через 2 часа. Будет исполнено», — ответил он, но не ушел. Опустив взгляд в пол, он робко, тихим шепотом, поинтересовался: «Что же дальше будет?» «Все будет хорошо», — мягко улыбнулся я. «Верь в меня». Последние слова волшебно подействовали на подавленного мужчину. Все-таки он был одним из немногих, кто, хоть и невольно, был посвящен в мою тайну. Потому, взяв себя в руки, он нацепил на лицо насквозь фальшивую улыбку и двинулся в толпу, начав направлять ее. А ведь стоит всем этим людям отойти от первого шока, и у них появятся вопросы. Много вопросов. И главным из них будет, как они смогли оказаться за 1000 километров от Петербурга.